Пять лет Фридольф и его соратники скитались по просторам Вестероса, в том числе и в глубине территорий, захваченных нежитью. Они искали племена детей леса и великанов. В сложившейся ситуации каждый воин был на счету, даже бывшие враги. Фридольф терял соратников одного за другим, получал раны, был на волосок от смерти десятки раз, но он справился. Он потерял всех, кто пошел за ним, в том числе и своего лютоволка. За эти 5 лет он постарел на десятки лет. От некогда статного и молодого мужчины прекрасной, мужественной и дикой красоты остался лишь изрезанный шрамами старик. Но силы и воли он не потерял. Он смог собрать вторую армию. Выйдя к армии первых людей, его смогли узнать лишь по мечу. Лишь в руках Создателя он горел красным огнем. Сын был счастлив увидеть отца живым, но в то же время он был в ужасе. В них в обоих текла кровь детей леса, долгоживущей расы, чей срок отмерен сотнями лет. И пусть в его отце крови волшебного народа была лишь четверть, но даже так он должен был начать стареть, лишь прожив сотню лет. Но он стал стариком, не прожив и 70. План Фридольф был прост. На что-то сложное и у него, и у людей не осталось сил, как физических, так и моральных. Они зажмут орду мертвых в тиски. Он во главе лучших воинов людей, великанов и детей леса будет прорываться к центру. Последующая битва длилась 2 дня. Армия царства живых смогла победить, но их врагом был Алдвульф, величайший полководец людей. Он понял их план и смог отступить, и они были вынуждены его преследовать. Фридольф понимал, что отец их изматывает, ведь в отличие от армии царства живых его мертвецы не устают. Но даже так Фридольфу удавалось кусать армию своего отца, из раза в раз сокращая ее поголовье. Так продолжалось до тех пор, пока они не дошли до севера. Самый холодный и снежный регион, он был мертв. Земля была проморожена насквозь и покоилась под метрами снега. Растения были на грани гибели, а животные давно сбежали или пополнили мертвую орду. Люди не могли находиться на этой земле смерти долго, и тот, кого потомки прозовут королем ночи, это знал. Финальная битва долгой ночи настала, когда с начала зимы прошло ровно 25 лет. Король ночи повел свои войска мертвецов на последних защитников мира живых, и он должен был победить. Это знал он, это знал его сын, это знал его внук, и это знали короли и королевы. Но даже так они были готовы сражаться до последнего, потому что понимали, что за их спинами находятся все живые, их жены и дети, братья и сестры, отцы и матери. А потому они примут бой, в тщетной надежде выстоять и победить, даже если это означает гибель. И лишь Фридольф отказывался сдаваться. Десятилетия войны с потусторонней сущностью, в которой превратился его отец, выковали из него нечто большее, чем простой смертный. Его воля была несокрушима, а разум не застилали чувства и бренная плоть. Он еще видел путь к победе и намеревался его пройти. И вот последняя битва началась. Фридольф знал: убей короля, и эта армия рассыпется. Он собрал кулак из лучших воинов и последних великанов для прорыва к королю ночи, к своему отцу. И он смог. Его воины отдавали свои жизни без сомнения и страха, лишь с надеждой, что их лидер справится и остановит надвигающийся конец света. Они терпели боль от раны и отрубленных конечностей, бросались на мечи и копья иных, умирали, но продолжали бой, пока были силы. И они дошли. Фридольф встретился с отцом впервые за 25 лет. Величественный и прекрасный. Его отец и до преображения был обладателем хищной и мужественной красоты, от которой сходили с ума лучшие красавицы Вестероса. Теперь же, с идеальной голубой кожей, синими глазами и белыми отросшими до поясницы волосами, он был подобен чему-то волшебному и сказочному. Изящные же доспехи из элюда и корона на голове это подчеркивали. И тем страшнее на фоне внешности было содержание. Лишь холодную ненависть видел Фридольф в глазах отца. Там больше не было той теплоты и гордости, которую он дарил сыну при взгляде на него. Лишь холодная ненависть и презрение. Фридольф и то, что когда-то было Элдвульфом, не стали ничего друг другу говорить. Первый не мог себе этого позволить, ведь пока он медлит, его люди умирают, а шансы на победу тают. А второй просто не пожелал. Их бой был легендарен. Каждый удар поднимал целые облака снега, а остаточная сила резала землю от волн воздуха, что слетал с обсидианового и ледяного кликов. Они были быстрые и смертоносны, а их мастерство давно вышло за пределы смертных рас. Отец и сын стояли друг друга. Но в отличие от короля ночи, Фридольф мог устать. Его путь был слишком долог и труден, переполнен потерями и скорбью. Он был изломанным жизнью стариком, и несмотря на стальную волю и несокрушимый дух, плоть его была давно уже изношена. Сотни ран сделали свое дело, и в самый ответственный момент тело подвело Фридольфа. Его нога подломилась, и король ночи насадил своего сына на свой меч. «Отец, прости, я не смог спасти тебя», — успел промолвить Фридольф перед тем, как его глаза утратили блеск жизни. С последним вздохом меч Фридольфа потух и рассыпался. Лишь воля Создателя скрепляла кусочки драконьего стекла в клинок, а король ночи Нетлдвульф стоял и обнимал сына. Пелена с его разума впервые с момента перерождения спала, и он смог увидеть мир собственными глазами. Сумел осознать все содеянное и ужаснуться. Он видел мертвого сына на своих руках, чувствовал, как его кровь, его родная кровь согревает его руки. Он упал на колени и прижал остывающее тело сына к себе и закричал. И в этом крике было столько отчаяния, страдания и печали, что его услышал весь мир. Существо, имеющее право называть богом, скорбело о содеянном. Битва остановилась. Мертвецы застыли, а иные осыпались людом. А потом мертвые пришли в движение, но не было больше среди них слаженности, не было больше воли, что направляло бы их в едином порыве. И такой противник для воинов, прошедших натуральное пекло, был не соперником. Армия людей победила, воины и воительницы, дети леса и великаны, обозники и лекари, все они ликовали и радовались. И лишь короли и королевы первых людей стояли молча, понурив головы. Они смотрели, как сын оплакивает отца, погибшего, но спасшего их всех, спасшего весь мир. «Брандон», — обратился к скорбящему сыну один из королей, — «нужно его похоронить». Вот такова история первых Старков. Брандон, сын Фридольф, сына Элдвульфа, построил Винтерфилл при помощи детей леса и великанов, чтобы вновь обжить этот край и подготовить его к новой войне за рассвет, а после воздвиг стену. «А куда ушел король ночи?» — спросил Роб. «Он заснул», — улыбнулся Джон. «Убийство сына позволило ему на время вернуть контроль над собой, и он запечатал себя где-то за стеной, в землях вечной зимы. Но однажды его воля ослабнет, а стены собственноручно возведенной темницы рухнут, и он вернется. И именно для этого нужна стена. И именно поэтому в Винтерфилле всегда должен быть Старк, ведь лишь родная кровь может убить то, чем стал Элдвульф. Что за глупости?» — ворча проговаривала Септа Мардин. «Иные, ходоки, происхождение Старков. Старая женщина, искренне верящая в семерых, была недовольна. Все ее религиозное мировоззрение кричало в глухой ярости. За свой рассказ бастарда на юге бы осудила бы Вера, ведь где это видано, чтобы некая тварь, бывшая человеком, была ровней богам, а этот мальчишка прямо говорил, что этот выдуманный король ночи был им ровней. За такое на юге он бы отведал плетей, да чтобы вся кожа со спины сползла, а здесь ему рукоплещут». В очередной раз Септа Мардин убедилась в дикости и варварской натуре северян. «Что глупости?» — спросила идущая рядом Санса. Септа перевела взгляд на свою ученицу. Большие яркие глаза цвета неба, белоснежная кожа и густые волосы цвета крови. Санса одновременно была похожа на свою мать, и нет, словно она была ее лучшей версией. Цвет волос из рыжего стал красным, а глаза из просто синих стали яркими настолько, что буквально бросались в глаза. Белые же одеяния, любимый подарок от старших братьев, оттеняли эти цвета, из-за чего цвет волос и глаз Сансы буквально бросался в глаза. Она бы стала бриллиантом Вестероса. Лучшие мужи всех семи королевств бы выстраивались в очередь ради женитьбы на ней. «Если бы не бастард», — подумала Септа. «Сказки бастарда», — ответила Септа. «Выдуманные глупости. А этот король ночи?» — скривилась Септа. «Да будь такое существо реальным и угрожая оно всему миру, семеро бы уничтожили его в тот же миг. Но ведь они не настоящие». С истинно детской непосредственностью ответила Санса, да еще таким тоном, будто объясняет прописные истины дурочку. «Так как может только ребенок». Септа Мардин словно на стену налетела, настолько заявление малышки выбило ее из колеи. «Нет, Санса», — остановившись и взяв девочку за плечи добрым тоном, сказала Септа Мардин. «Семеро настоящие и истинные боги. Они смотрят за нами и после смерти судят нас и наши поступки. Но почему тогда в них никто не верит?» — спросила Санса. В ее детском мышлении все было просто. Папа, любимые братики, младшая сестренка и все-все-все в замке верят в старых богов, называя семерых ложными богами и выдумкой жадных септонов. И только мама с Септой верит в этих странных семерых, о которых ничего толком не могут сказать. На все самые интересные для Сансы вопросы они лишь говорят: «Ты еще маленькая, чтобы это понять, или замыслы богов не понять простым смертным». А вот Джон о старых богах может и отвечает на все-все ее вопросы. И сравнивая семерых богов и старых богов, счет в маленькой головке был не в пользу первых. Сансе было неприятно мысль, что какие-то неизвестные дяди и тети, которые ничего не сделали для них, будут ее судить. Кто они вообще такие? Боги? что-то она не видит их на севере, как и их творений, в то время как старые боги породили леса, моря, озера, горы. Все-все это их творение, а они сами это ее предки, что ушли за грань, наблюдать и присматривать за своими потомками, незримо и незаметно, чтобы потомки не обленились и сами справлялись с трудностями, лишь иногда помогая в нужный и важный для человека час. Малышке нравилось это, нравилось ощущать незримое присутствие старших родичей, что в трудную минуту обязательно помогут и поддержат, в отличие от семерых, которые если что-то и сделают, то только после ее смерти, когда все уже закончится. Септа молчала, не могла же она сказать правду, ее правду, что все северяне, это неотесанные варвары, которые не видят и не хотят видеть света веры, но попытаться она может, хоть и более мягко. Дело в том, Санса, что жители севера несколько зашорены в своих. Достаточно, прервал Септу холодный молодой голос. От этого-то на пожилая женщина как наяву представила, как ей отрубают голову. Повернувшись же, она увидела бастарда, но хотя бы не того, кого ожидала. Перед ней стояла Миленда Шторм и Кир Сноу за ее спиной. Посмотрев в глаза девочки, она увидела настоящую бурю, силу которой не вырывается и не терзает ее тело лишь из-за воли своей владелицы. Старая Септа видела спарринги двух бастардов, как и знала о нечеловеческой силе, что скрыто на первый взгляд в изящных и нежных ручках. И она прекрасно понимала, что она не переживет и одного единственного удара этой колдуньи. «Что ты делала?» — все таким же холодным тоном спросила Шторм. «Я наставляла юную леди», — с достоинством ответила Септа. Не пристала служительница семерых страшиться магического отродья. Врав, задрав бровь, пробасил Кир Сноу, с намеком положив свою бугрящуюся мышцами руку на один из своих топоров. «Вера в семерых богов». Начало Септа, но ее снова прервали. «В ложных богов», — поправила ее Миленда. И Санса уже знает все, что ей нужно знать о мертвых идолах. «Знаю», — спросила Санса. Откровенная неприязнь Септы и ее любимой сестренки Мил, и дяди Кира она проигнорировала. Санса тоже недолюбливала старую Септу, что говорит гадости о Джоне. «Да», — нежно улыбнувшись девочке, теплым тоном ответила Мил. Невероятный контраст по сравнению с тем тоном, которым она говорила с Септой. «Кир, отведи Сансу в кроватку, ей пора спать», — обратилась он к старому северянину. Гигант кивнули и одной лапищей почти обхватил талию малышки полностью. Его указательный и большой пальцы разделяли жалкие сантиметры. «Но я...» Начало, как всегда, конючить Санса. «Идем, малышка», — пробасил он. «Джон тебя уже заждался». «Хорошо». Но, услышав, Кира тут же передумала. Она обожала сказки братика на ночь и слушать их не вместе со всеми, а устроившись в своей теплой кроватке, да попивая вкусный сиропчик, приготовленный братиком, это было одним из ее самых любимых занятий. Кир это знал, а потому сразу зашел с козырей. «Милашка», с улыбкой проводив удаляющуюся фигурку на плече Кира, сказала Мил. Но переведя взгляд на Септу, ее лицо стало словно ледяная маска, а глаза холодным как лед. «Если я еще раз узнаю о твоих попытках засорить Санси голову, я...» Вскинулась Септа. «Кха». Но тут же получила удар под дых. О последствиях Миленда не волновалась, их никто не видел, а как наносить удары, чтобы было больно, но не было синяков, Джон ей показал. «Повторюсь, если я еще раз узнаю о твоих попытках засорить Санси голову, ты умрешь». Холодам, промораживающим тоном сказала Миленда. «Просто однажды люди увидят твое переломанное тело под стеной. Упало со стены, бывает. Чего еще ожидать от порождения греха?» С ненавистью прошипела Септа, едва вернув в легкий воздух. «Ты меня услышала», — ответила Мил, никак не прореагировав на упоминание своего статуса. «Лорд Старк рассказал ей, что когда они с Джоном подрастут, то их узаконит. И если думаешь, что мы будем с тобой миндальничать, то ошибаешься. С новой Септой будет договориться всяко проще, а если и с ней не удастся, что ж, проверим, через сколько до веры дойдет, что септонам на севере не везет и сколько трупов понадобится, чтобы они перестали посылать сюда людей». Закончив угрожать, Миленда Шторм молча развернулась и ушла. Ее раздражала Септа, да и рыба тоже. Кто больше Мил не знала, воспитание Джона дало свои плоды, и из Миленды Шторм росла истинная нардка. А потому все, что касается семьи, а младших Старков Мил воспринимала как своих братьев и сестер, она принимала близко к сердцу, и вносимый рыбой разлад в эту семью ее бесил. Нет, не так, бесил. Как можно быть такой тварью, Мил не понимала и не хотела понимать. Для нее леди Кейтлин Старк была такой же, как ее прежняя семья, двуличной эгоистичной сукой, готовой поставить благополучие семьи под угрозу ради собственных хотелок. И с другой стороны, была приведенная ей в Винтерфилл фанатичка семерых. Меленда, мягко говоря, недолюбливала данную религию, хотя бы потому, что ее дорогие родственнички попрекали ее своим происхождением именно с подачи семейного септона. И то, что одна определенная септа лезет в отношения их семьи, Меленда не могла стерпеть. Это не ее собачье дело, она никто, простая жрица выдуманных богов, за чьими храмами нету и грамма божественного, а лишь золото и связи верховного септона. И единственная причина, почему эта старая мымра еще жива, была в нежелании Джона обострять еще больше отношения в семье. Да, от маленькой зашуганной девочки мало что осталось. Всю неуверенность и комплексы Джон вытравливал из Меленды как мог. Как правило, это были выматывающие тренировки, после которых ее приходилось буквально нести на руках до спальни. Не то чтобы она была против, кататься на руках у Джона как принцесса мил направилась. Но вот боль в мышцах не очень, хотя массаж, чтобы боль прошла, ей нравился. Как и мази, которыми Джон ее натирал, те вкусно пахли. Но вот сами тренировки не очень. Но если так сказал Джон, она была готова и потерпеть, тем более награда была более чем стоящей. За такими рассуждениями она и дошла до комнаты Сансы. Проверив комнату Арии и убедившись, что маленькая непоседа крепко спит, Меленда Шторм тихой поступью пошла к комнате Сансы, и нос к носу столкнулась с Джоном. И ей так обидно стало. Из-за этой старой мымры я пропустила целых две сказки Джона. Очень четко пронеслось у нее в голове. «Пойдем». Тепло улыбнувшись, умиляясь с надутой и обиженной на несправедливость мира мордашки, Джон обнял свою воспитанницу за плечо одной рукой и повел в их комнату. «Расскажу тебе на ночь сказку». Сказав это, Джон видел, как начались метаморфозы на одном синеглазом личике. Сначала там было облегчение, потом радость и предвкушение, а потом до мелоты наигранная отстраненность и незаинтересованность. «А мне и не надо», — независимо отвернувшись, ответила Мил. «Я же не маленькая, чтобы слушать сказки». И для весомости своих слов сложила руки на своей груди. Вернее, там, где она начнет когда-то расти. «Да, конечно», — покладисто кивнул Джон. Он не знал, откуда это у Мил взялось, но подыгрывал ей. «Но это же не сказки». «Не сказки?» – заинтересовавшись, переспросила Мил. «Нет», – отрицательно покачал головой Джон. «Это истории, которые и в самом деле происходили в далекой от нас стране под названием Скайрим», – заговорщицки шепча сказал Джон. «Они-то не слишком детские, чтобы такая взрослая воительница их слушала?» «Нет», – ответила Мил, уже предвкушая очередную захватывающую историю от Джона. Он был мастером рассказывать их. «Ну так думала Мил». На самом же деле на стороне Джона был опыт двух военных кампаний и посиделок у костра, у которого люди и мир делились историями, а также уроки от бардов из Солитьюда. Элисив, когда Джон решил спеть ей песню о любви, которого убедил это сделать Давакин, потом 5 минут смеялась, буквально катаясь по полу. Давакин же потом просил прощения. Убийца драконов и великий маг даже предположить не мог, что кто-то может так петь. Нет, к исполнению нареканий не было. Уроки бардов Солитьюда сделали свое дело, поставил Норду голос и ритм. Но вот лицо и прочие кривляния сына Скайрима во время исполнения песни выносили мозг. А потому Джон всегда, всегда следил за лицом и движениями во время песен. Потому что смущенный Норд – это опасно. Смущенный Норд, обвешанный зачарованной броней и вооруженный таким же оружием, да еще и под чарами школы изменения – это очень опасно, настолько, что после его приступа стыда Элисив заставила его отстраивать половину дворца. Джон справился, но видеть осуждение в глазах Ярла Солитьюда было еще более стыдно. На него в последний раз так мать смотрела, когда он ночью после пира не увидел ее клумбы и потоптал ей там все цветы. Было стыдно, очень, а потому Джон пристально следит за собой во время любого момента творчества, при котором не заняты руки. «Ну и хорошо. Тогда я расскажу тебе о Ордене Стражей Рассвета и их войне с кланом вампиров, что задумал скрыть солнце от всего мира. Интересно, интересно», — радостно кивнула Мил. Посапывая на Джоне и улыбаясь во сне, Мил видела сны. В них она была грозной воительницей, что защищала простых людей от страшных кровососущих бессмертных монстров и разила их одного за другим. Пускаемые в процессе слюни она не замечала, а Джон Сноу давно привык. 2 года спустя. Север. Нет, Старк хмуро смотрел на разоренную деревню. Она была из новых, тех, что были найдены при помощи Джона. Бастард из Винтерфилла не оставил своих тренировок в магии и за это время далеко продвинулся. Особенно в предсказании, Теперь он мог видеть на час вперед. С такими силами проводить разведку севера с высоты птичьего полета было делом быстрым и не особо утомительным. Как и внесение на карте неизвестных деревенек, не встроенных в систему налогообложения севера, а, следовательно, лишенные защиты. Не то чтобы Джон был жадным, в конце концов он с их налогов не увидит и медика. Просто он знал об опасностях кровосмешения, а многие деревни не насчитывали и 10 людей. Нет, будь отцом всех детей хотя бы слабенький маг, на вроде Роберта Баратиона, у кого даже не резерв, а его зачатки, и Джон бы даже не пошевелился бы. Но в тех деревнях мага не было, а так как фон в этом мире куда ниже, чем в Нирне, то и последствия от кровосмешения будут исключительно негативными. Джон этого не хотел, а потому встраивал такие деревеньки в структуру севера, путем передачи отцу их местоположения. И первое время все было хорошо, но потом отдаленные деревни стали подвергаться нападению. Кто-то нападал, уводил скот, молодых девушек и инструменты. Мужчин же, старух и детей убивали, а дома сжигали. Ту, на которую сейчас Нед Старк взирал с высокого холма, была 9-й по счету. Почерк указывал на одичалых. Забирали инструменты, скот и молоды, способных к деторождению, девушек, а деньги не трогали. Да и наконечники стрел их драконьего стекла, найденные в телах некоторых убитых крестьян, указывали на их обладателей. Одичалые не знали железа и пользовались камнем, костями и драконьим стеклом для создания оружия. И Нед Старк бы не сомневался, не будь сожженные деревни так далеко от стены. Одичалые забираются за стену, это так. Амберы и мормонты так и вовсе регулярно сталкиваются с их рейдовыми группами. Но так далеко от стены, миновав Винтерфилл, даже пройди одичалые так далеко, в чем смысл? Тащить добычу им придется даже не неделями, а месяцами. Одичалым было нечего делать так далеко за стеной, но все указывало на них. Отец, отвлек его от размышлений голос Джона. Нед Старк перевел на него взгляд. Перед ним на конях восседали двое. На крупных черных конях, облаченные в такие же черные тяжелые латы, подбитые мехом, обратился к хранителю севера высокий юноша с черными прямыми густыми волосами, серыми глазами оттенка стали и мужественным хищным лицом. Его лицо украшало хмурое выражение сосредоточенного на неприятных, но важных мыслях человека, добавляя тому пару лет. Хотя Джон Сноу и так не выглядел на свои 12. Рядом с ним на коне сидела девушка. Броня у обоих бастардов была одинаковой, разве что у Миленды Шторм та была более узкой в талии и чуть более широкой в груди. Тренировки и наследие Баратионов делали свое дело, и девочка уже сейчас могла похвастаться приличным размером груди, заставляя большинство жительниц Винтерфилла скрипеть зубами от зависти. Лицо же с идеальной кожей без единого изъяна, изящными бровям, пухлыми чувственными губами и прекрасными глазами, обрамленное черными шелковистыми волосами, было настоящим произведением искусства. Нед Старк уже устал писать отказы о помолвке своей воспитанницы, которые ему пересылает Роберт, и зная своего друга, хранитель севера точно знал, что он так поступает не для того, чтобы Нед подобрал его дочери жениха, а чтобы похвастаться. «Что-то нашли?» – спросил Нед, сосредотачиваясь на деле. Как бы не хотелось отвлечься от разрезанных на кусочки детских тел, но он должен был это остановить. Это его долг, как обычно, – хмуро ответил Джон. Все указывает на одичалых, но в этот раз отряд был заметно крупнее прошлых. Кивком головы Джон указал на лес. Следу указывают, что отряд в 40 человек ушел в сторону моря, через лес. Это очень странно. Что странно? Не понял Нет. На его памяти опытные командиры могли провести через леса отряды в 200, не потеряв никого в лесу. И это при бойцах, что были вчерашними крестьянами или городскими. А тут отряд одичалых, что с молоком матери впитывают умение ориентироваться в дикой местности. Животные, ответил на его вопрос Джон. Они забрали весь скот с собой. Как они проведут его через густой лес? Нед Старк еще раз осмотрелся. Отряд, собранный им и составляющий 100 облаченных в латы человек на конях, шастал по развалинам. Люди хмуро перетаскивали мертвых в одну братскую могилу, что выкопали по его приказу. Присмотревшись же, он не увидел ни одного трупа животного. Что говорят разведчики? Или мрак? Последнее было даже более важно. Птица, выращенная Джоном, была размером с собаку и перевалила своими размерами за метр, лишь после остановившись в росте. И она же была их главной разведкой, позволив им среагировать на очередную уничтоженную деревню. По степени разложения тел было видно, что убийцы ушли отсюда лишь 3 дня назад. Мрак их нагнал, мы отстаем от них на 2 дня пути, ответил Джон. Они скованы крупным караваном из животных, пленных и награбленного. Видимо, не первая их добыча. Разведчики же прошли полдневного перехода и подметили отсутствие трупов животных. С их слов, провести через лес столько скота, да чтобы никто из животных не сломал ногу или не отбился от остальных, невозможно. Но одичалые это как-то сделали. Хмуро сказал нет. Верно. Не менее хмуро ответил Джон. Но не все так плохо, лошадей у них нет, как и говорилось. Верно, некоторые из пострадавших выживали, как правило, охотники, и могли рассказать об атаковавших их, в том числе и то, что все бандиты были пешими. Не зная этого, нет, Старк, он бы ни за что не взял с собой тяжелых пехотинцев. А так, будучи без лошадей, одичал им не уйти. Куда они движутся? Смотря на работу похоронной команды, спросил нет. К морю, ответил Джон. Айдард сильнее нахмурился. Одичалые не умели строить корабли. Их предел – это лодки и плоты, чтобы пересекать небольшие участки рядом с сушей. Любой шторм разметает их лоханки и утопит их в ледяных водах севера. В погоню, мрачно ответил нет Старк. А как же мертвые? Спросил один из гвардейцев. Тебе отдали приказ. Холодно ответил Джон, буквально промораживая вопросившего взглядом. Меленда поддержала таким же холодным взглядом, хмуро смотря на гвардейца. Пусть, покачал головой нет. Он, в отличие от Джона, не проникся дисциплиной и считал главной преданность воинов и их воинское мастерство. Мертвым уже не помочь, перевел он взгляд на гвардейца. Но отомстить за них мы можем. Провожая ускакавшего передавать приказ лорда гвардейцы, Джон хмуро посмотрел на отца. «Ты слишком строг с ними», — сказал нет. «Нет», — твердо ответил Джон. «Солдат обязан выполнять приказы своего командира беспрекословно. Единственное исключение — это преступные приказы. И этого гвардейца совершенно не касалось, что будет с мертвыми, это не его ума дело». Нет явно был с этим не очень согласен, и лишь покачал головой. На его лице так и читалось, что это простой подростковый максимализм, если бы такое слово существовало в этом мире. А потому Джон решил более развернуто описать свою точку зрения. Если позволять оспаривать свои приказы и объяснять каждому простолюдину, что и зачем, то скоро ты будешь делать это уже на поле боя, где дорога каждая секунда. А потом этот деревенский дурачок посчитает себя самым умным и вообще осмелится нарушить приказ и поступить так, как считает нужным. Ты преувеличиваешь, ответил ему нет. Ни один крестьянин не осмелится нарушить приказ благородного. Человеческая глупость не знает предела, парировал Джон, вспоминая висельный зал и мертвую ученицу некроманта. Как можно было найти скелеты месяцами, пока не кончится еда, пытаться поднять его своими силами, так и не попытавшись решить простейшую загадку и оживить того посохом, будучи по силам мастером-некромантом, если верить остаточным следам ауры. Джона чуть передернуло. Они тогда с Довакином 3 месяца провели в том склепе, пока тот разбирался с записями своего коллеги по колдовскому искусству и разбирался в костяной кузнице. Нет, поначалу было ничего, всего-то отбиваться от спритганов время от времени. Но потом на них вышли братья Бури и узнали его физиономию. Сколько тогда пришлось нарубить бунтовщиков, Джон не знал, банально устал считать на 500. И ведь не уйти. Довакин заперся с записями, а на любую попытку оттянуть его от исследований бил безжалостной силой. Под конец Норт реально переживал, что ему придется отбиваться от поднявшейся мертвой армии, хоронить всех братьев Бери не было ни времени, ни сил, либо получать наказание от Кинарет за осквернение ее святилища, напротив которого и находился зал. К счастью, обошлось. Всего-то отделался наградой за голову и заказом у темного братства. Как и предсказывал Джон, преследование длилось 2 дня. На 3-й, ранним утром они нагнали отряд, что чего-то ждал у берега моря, в небольшой бухте. Чего именно, северные воители разбираться не стали. Пробираться через лес с лошадями было тем еще удовольствием, и если бы не Джон, то без поломанных ног у лошадей не обошлось бы точно. Тогда-то молодой Сноу и понял, как одичалые дикари смогли провести скот через лес. У них был свой оборотень. Добавить сюда тяжелые доспехи, опостылевшая жесткая еда в виде солонины, и невозможность помыться, и получишь озверевших и желающих убивать северян. Единственные выбивающиеся из этой картины были сам Джон, Меленда, которая и не думала спать отдельно от Джона в собственной палатке, и Нед Старк. Меленда уже год обучалась магии у Джона и вполне могла применить бытовые чары очистки на себе и своих вещах, а Джону было несложно накинуть их на отца. Бой был быстрым и кровавым. Одичалые, облаченные в шкуры, вооруженные каменным оружием, были не соперниками для облаченных в броню гвардейцев и их лорда. На коней садиться не стали, Каменистый берег имел множество ямок, в которую лошадь могла угодить и сломать ногу, и тут уже даже Джон не поможет. Но даже так обошлось без потерь. Качественный и численный перевес был на стороне Старков, и одичалые падали один за другим, теряя товарищей одного за другим. Бой вышел скоротечным, и Ниду с воспитанниками даже не пришлось вмешиваться лично. Что огорчило Джона, и тот выглядел как ребенок, у которого отняли сладкий рулет. И лишь через час, когда северяне освободили пленных девушек и рассортировали добычу на горизонте, появились корабли. Джон, имея улучшенное от мрака зрение, сразу же увидел их флаг. Золотой кракен на черном поле. Грейджей. Пираты так и не решились подплыть к берегу. Стоило им увидеть вместо одичалых злых и вооруженных до зубов северян, как они тут же отплыли, даже несмотря на численный перевес. Три пиратские лоханки возили минимум 150 железнорожденных. Видимо, капитан здраво оценивал шансы своей команды, у которой вершиной защищенности считалась кираса, против воинов, закованных с ног до головы в качественные доспехи. Нет, Старк же был хмур. Он выяснил, как одичалые попадали так далеко на север, но что делать, он не знал. У севера не было флота. До недавнего времени он был просто не нужен, а казна была не то чтобы бедна, но и не ломилась от золота. Север мог построить флот, но проблема была в сроках. Сколько лет железнорожденные смогут безнаказанно переправлять к ним одичалых, прежде чем флот севера будет построен, а его команды обучены? Хуже было это сознание, что это лишь первые укусы пиратов за поражение. Бейлон Грейджой не простил поражения в войне, но на запад, где сидит старый лев, он не посмеет сунуться, иначе золотой лев перекусит кракеном. Долина отпадает из-за большого расстояния к железным островам. Простор имеет собственный флот и может больно укусить пиратов. Речные земли имеют не такую уж и большую границу с морем. Штормовые и далеко, и взять с них особо нечего. А вот север, не имеющий флота, до которой можно пограбить чужими руками лакомый кусочек. Нет, это понимал. Джон это понимал. Как и то, что это лишь начало. Железнорожденные наконец-то более-менее оправились от проигрыша в войне, но лишь отчасти. Стоит им окончательно восполнить потери, и они не ограничатся одной лишь переброской одичалых разбойников. И к этому моменту север не сможет построить достойный флот. От этого осознания Нед Старк так сжал руки, что они побелели, а поводья готовы были лопнуть от силы сжатия всадника. «Отец!» — вырвал его из мрачных дум голос сына, подъехавшего справа. «Разреши мне создать орден». «Орден?» — непонимающе переспросил Нед. «Орден Стражей Севера», — кивнул Джон. «Защитников покоя и законов нашего края. Объяснишь?» — попросил. Больше конкретики нет. Джон был умным и образованным юношей, но он частенько забывал, что многое, что кажется ему очевидным, для других может оказать темным лесом. «Вот как сейчас, мы не сможем вовремя построить флот, чтобы отбиться от рейдов кальмаров. Так?» — начал Джон. «Так», — согласно кивнул хранитель Севера, который от подтверждения собственной некомпетентности, как он думал, стал еще более хмурым. Он должен был это предвидеть. Его бы брат это предвидел. Но и просто терпеть разорение наших прибрежных владений не дело, продолжил Джон. И если мы не можем напасть, нужно защищаться. Пусть кальмары будут умываться кровью каждый набег. Хищно улыбнулся Джон. И ты думаешь, создание ордена нам поможет? Нет, покачал головой Джон, удивив отца. Чтобы построить сеть прибрежных крепостей и посадить там гарнизон, не нужно создавать орден, огорошил его Джон Сноу. Но строить целую сеть крепостей, чтобы просто протянуть до создания флота, это слишком расточительно и глупо. Но все изменится с созданием ордена. Построенные для них крепости будут их базами, а сами они будут патрулировать север, зачищая его от бандитов, а заодно судить споры крестьян и мелких лордов. Хаэм, задумался Нет, мне нужно подумать, Винтерфилл. Хлоп, с силой закрылась дверь его кабинета, отсекая его от Кейтлин. Нет выдохнул, отпуская раздражение, и прошел в свое кресло. Налив же себе из кувшина меда, он сделал большой глоток. Он хотел поработать, но эмоции мешали, а мысли перескакивали на что угодно, но не на документы. Нет, Старк откинулся на спинку кресла, ощущая его мягкость. Переведя же взгляд на серебряный кубок и такой же кувшин, исписанные изящными линиями, Нет вновь вернулся к своим нерадостным мыслям. Вернувшись в Винтерфилл, Нет обсудил с Джоном структуру будущего ордена, оснащение его бойцов и задачи, которые они будут выполнять. По прикидке, 5000 бойцов ордена было более чем достаточно, чтобы покрыть обжитые территории севера и его прибрежные границы. Со снаряжением было еще не совсем ясно. Джон сказал, что посмотрит, что есть, но уже сейчас было ясно, что бойцы ордена будут пехотинцами, вооруженными арбалетами. Но проблема была не в ордене и Джонни Эфкет. Нет, невольно скривился. Отношения с женой с момента возвращения хранителя Севера с восстания Грейджи становились все хуже. Он даже задавался вопросом, Кэт всегда была столь склочной и мелочной, и он просто этого не замечал. Или она такой стала, не проходило и дня, чтобы она не начала бы клевать его по поводу того, что бастард замышляет восстание. А уж узнав про орден, который собирается создать Джон, она и вовсе как с цепи сорвалась и всего за 3 дня допекла мужа настолько, что тот впервые обложил ее матом и хотел ударить. На остатках воли удержался. Кто-то необразованный в военном деле может быть и поверил бы, что это так. Но не нет. Во-первых, он обсуждал с Джоном будущую структуру ордена и выходило, что его силы будут размазаны по всему северу. Но главное, бойцы ордена будут действовать небольшими отрядами для лучшей мобильности и совершенно не будут обучены строевому бою. Добавить же к этому отсутствие конницы и получим основные силы ордена в виде пехотинцев с арбалетами, которые умеют действовать только в составе средней величины отряда, которые еще и размазаны по самому большому королевству Вестероса. Любой, кто хоть немного знаком с военным делом, скажет, что такой орден не выйдет использовать в полноценной войне, где сходятся многотысячные армии. Даже попытка собрать стражей Севера в один кулак будет обнаружена почти сразу же. Но Кэт этого не слышала и продолжала испытывать терпение мужа. От тягостных мыслей недостарка отвлек стук в дверь. Спокойный стук уравновешенного человека, а не полоумные истерички. «Войдите», — сказал хозяин кабинета и увидел, как в него входит Роб. Мальчик вырос за последние 2 года, пусть и не так, как брат, но накинуть ему 1-2 года можно легко. Роб был облачен в черную кольчугу с длинным рукавом и юбкой до колен. Поверх же был накинут меховой плащ из волчьей шерсти. На боку висел меч. «Проходи, Роб. Что-то случилось?» — спросил Нет. Он не звал Робба, хотя и хотел с ним кое-что обсудить. «Матушка». Одним словом, Роб умудрился вновь опустить настроение отца, которое только-только приподнялось. «Что, тебе тоже вещали о злобном бастарде, желающем отнять у тебя власть?» Не скрывая усталости в голосе, спросил Нет. «Если это было действительно так, он окончательно разочаруетесь в жене. Одно дело недолюбливать бастарда, которого твой муж привез с войны, но совершенно другое сеять раздор между детьми». «Да», — подтвердил его самые худшие опасения Роб. Усталый вздох вырвался помимо воли хранителя Севера. Как же она заебала. Нет, Старк редко когда позволял себе ругаться. Очень редко, и как правило это было в моменты сильнейшего эмоционального напряжения. Даже в своем первом бою он не ругался как Роберт, а лишь молчал, с напряжением отслеживая обстановку. Но по-другому он выразиться не мог, это уже были даже не мысли вслух, а крик души. «Она вообще понимает, что творит?» — спросил он своего наследника, видя, как тот с шоком смотрит на отца. Отец ни разу не ругался при нем. «Никогда. Я...» — попытался ответить Роб, но замолчал. Кто бы что ни говорил, но мать он любил. Признавал, что она оторвана от реальности, но не увидеть логику в ее рассуждениях он не мог. Джона любили на севере. Джон был богат, известен, а лорды и леди севера давно забыли о его статусе. На севере и так относились терпимо к бастардам. А уж после того, как тройка бастардов завалила север качественными доспехами, оружием и выпивкой, то и вовсе. Сейчас на севере отношение к бастардам не сильно уступает Дорну, королевству с самыми вольными нравами во всем Вестеросе. «Можешь не отвечать», — увидев во взгляде сына переживания, Нет все понял, и кое-что твердо для себя решил. Вот, немного покопавшись в своем рабочем столе, который тоже сделал Джон, как и большинство убранства его кабинета, Нет протянул сыну папку. «Что это?» — беря из рук отца папку, спросил Роб. «Структура будущего ордена, что создает твой брат», — ответил Нет. «Прочитай, а потом скажи, можно ли его будет использовать в войне». Закончив же говорить, Нет налили себе еще немного меда. Благо в его кувшине была маргаритка, легкий сорт меда. Нет и от северного слабо пьянел после всех тех тренировок и зелий, которыми его пичкал Джон, а от маргаритки и вовсе был не способен опьянеть. Зато этот мед был вкусным и помогал расслабиться. «Нет», — ответил Роб после прочтения, стыдливо пряча глаза. Ему было стыдно, что он посмел усомниться в брате, в том, кто больше всех переживал о семье и делал все возможное для нее. «Прости», — еще ниже опустив голову, ответил Роб. Нет же не мог его винить. Его сын пусть и был умен не по годам, но он был все еще 12-летним пацаном, со всеми вытекающими. «Забыли», — выдыхая, сказал «нет». Ему было мерзко от одного осознания, что в его семье состоялся подобный разговор, но ничего поделать с этим он не мог, лишь позаботиться, чтобы такого больше не было. «Хорошо, что ты зашел, я хотел с тобой серьезно поговорить». На этих словах Роб немного побледнел. Недавно Тион как раз подкалывал его, что тому скоро начнут подыскивать невесту, а он еще не нагулялся. «В общем, Роб, я тут подумал и решил, что тебе пора набраться собственного опыта, а потому я напишу большому Джону Амберу, прося взять тебя на воспитание». Нет, не планировал отдавать сына на воспитание так рано, но Кэт не оставила ему выбора. Робба нужно отгородить от матери, пока он не разберется с ее поведением тем или иным образом. А Амберы не только воспитают из Робба достойного воина и полководца, но и дадут тому так необходимый мальчику боевой опыт в боях против одичалых. Получив добро на создание Стражей Севера, Джон не понесся бросать клич на набор в Орден. В первую очередь он занялся обеспечением будущего Ордена. Структура была давно разработана Стражами Рассвета в Скайриме и не требовала особой доработки. Единственное отличие Стражей Севера от Стражей Рассвета будет в количестве крепостей. У Стражей Рассвета была лишь одна, пусть и очень мощная, а вот у Ордена, создаваемой Джоном, будет 5 крепостей, 4 у побережья, к которым будет прикомандировано на постоянной основе гарнизон в 1500 бойцов. Эти бойцы будут вести постоянное наблюдение на построенных постах, следя за известными морскими путями и в случае обнаружения пиратов отправлять воронов в крепости с гарнизоном, откуда уже пойдут на перехват. 5-я будет главная, и в ней же орден будет обучать новобранцев и производить снаряжение. Расквартированы в 5-й будет от 500 до 1000 членов ордена, в то время как оставшиеся свободными стражи будут патрулировать север в составе отрядов. Под главную крепость ордена Джону отдали старенькую полуразрушенную крепость, что была построена еще в век героев. В нем даже было чердрево, мертвая правда, но немного магии восстановления и изменения, и оно вновь зацвело и даже начало расти ввысь с огромной скоростью. Но Джон не был бы собой, не учуди что-нибудь. Хотя быстро растущие и обещающие достигнуть больших высот чердрева уже немало, но он на этом не остановился и подправил лик на чердреве. Теперь вместо старой сморщенной рожи там была фигура воина в закрытых доспехах с суровым лицом. Он словно смотрел тебе в душу требовательным взглядом, требуя быть стойким и забыть жалость к себе и врагам. Джон сам не ожидал, что так выйдет. Впрочем, чердрево единственное, что осталось от старой крепости. Все остальное Джон снес. Стены давно разрушились, а те, что нет, были покрыты мхом. Потолок давно обвалился, все дерево сгнило в труху, а фундамент треснул. Недолго думая, Джон повторил уловку своих коллег, что строили форт Стражей Рассвета, благо данная ему крепость, как и оригинал, стояла у горы. В общем, Джон решил строить защитные фортификации снаружи, и все остальное будет находиться непосредственно в горе. Это имело смысл хоть и бы потому, что обещающий получиться результат могут оборонять всего 200 человек, при этом успешно отбиваясь от любой армии. При таком размере фортификации количество не будет играть роли. Сложно ли мастеру изменений построить крепость? Не очень. Даже если этому мастеру 12 лет. Правда, в таком случае уже нужно хитрить с материалами. В случае Джона использовать старые камни, что остались от прежней крепости. Они были древними и напитаны маной под завязку, что и позволило им не утратить крепости даже спустя 8000 лет. Раньше явно умели строить куда лучше, чем сейчас. Поправить форму, обновить чары укрепления и склеить камни простеньким составом. Для мастера школы изменения простеньким. Следом Джон построил 3 башни, точно такие же, как в форте Стражей Рассвета. Он не был архитектором в полной мере этого слова. Он знал очень много о строительстве как из прошлой жизни, так и из этой, но обоснованно сомневался в своей квалификации, а потому полагался на опыт коллег. Но это не значит, что все обошлось без изменений. На 2 нижние башни Джон установил стационарные скорпионы. Продолжение его исследований двимерских арбалетов. На механических он не остановился и решил развить идею для более мощных аналогов еще в Скайриме. Тем более летающие огнедышащие ящерицы этому активно способствовали. Так и появились скорпионы, аналог двимерских 4 зарядных скорпионов, но с использованием обычной стали и железа. Размером с взрослого мужчину эти ребята были 2 видов, крупные и мелкие. Первые были на драконов, только они могли пробить их шкуру без всякой магии. И стрелы там были в 1,5 метра длинной, а их перезарядка длилась целых 30 секунд. А вот мелкие были созданы уже против людей и имели в запасе 5 выстрелов. Когда Джон показал свою разработку генералу Тулион, наверное, был первым и единственным в мире человеком, который мог видеть вечно серьезного и хмурого Тулия мерзко хихикающим в предвкушении. Он тогда даже подумал, что это Шиагарат постарался и не один месяц приглядывал за генералом, но нет, тот случай был единственным. Мелкие скорпионы стреляли зачарованными на взрыв снарядами с силой, что могли пробить на вылеты современную нордскую броню, сделанную из сплава эбонита, корундовой и ртутной руды. Зачарование происходило перед самым выстрелом и требовало 5 секунд, после чего оператор оружия получал 5 выстрелов, что взрывалось, осыпали всю округу осколками. Особо удачные попадания могли забрать до 70 жизней. И именно такую прелесть Джон установил на нижних башнях в количестве 6 штук на каждой. Верхнюю же, возвышающуюся над входом, он зачаровал на повышение точность. По задумке там должны будут сидеть лучшие стрелки ордена и выбивать вражеских офицеров. И скорее всего именно там будут содержать воронов. А вот в горе Джон уже развернулся по полной. Если в своих знаниях как фортификатора защитных крепостей он сомневался, то вот как мага и строителя нет. В свое время ему и Довокину пришлось немало побегать по Виндхельму после его штурма. Его новый ярл, с которым Норд был дружен еще до войны, ярл Брунвуль в зимний простор попросил по старой памяти помощь. Джон согласился, тем более обещанное количество золота было небольшим состоянием, и это всего лишь за пару месяцев работы. Перестроить квартал серых, улучшить порт, отремонтировать стены и осадные механизмы. Все это парочка магов сделала всего за 70 дней, в то время как строительная артель бы возилась годами, а запросила бы в разы больше. Так что в горе Джон развернулся. В первую очередь он начал с уже знакомого ему производства брони и оружия. Построить новые лавовые печи оказалось невозможно из-за слишком глубокого пролегания магмы, но на помощь пришли драконьи руны. Правда, потом пришлось посидеть и подумать, как сделать, чтобы кузнец, начавший работать, не превратился в обгорелую головешку, но это уже детали. Правда, мрак, который увязался в тот день за хозяином, и лишившийся оперения на несколько дней так не считал и еще несколько недель после больно клевался. Вдохновленный печами Джон решил попробовать вырастить под горой алхимический сад, чтобы будущие члены ордена могли сами себе варить зелья лечения и восполнения сил. Получилось с оговорками. Он явно перестарался с насыщением будущего места жизненной силой, да настолько, что привлек внимание самой Кинарет. Видимо, перестарался с количества рун из драконьего алфавита. Никак иначе Джон появление спритганов и прилетевшую в лоб корягу, на которой было написано «За оскверненную священную рощу», объяснить не мог. Слава девяти, все его труды не пошли к джиту под хвост, и Кинарет вместо сбора ингредиентов вырастила несколько деревьев, с которых будущие члены ордена будут собирать сок, что будет залечивать раны и восполнять силы. От греха подальше отодвинув дела с природой, Джон озаботился будущим плацем. Не то чтобы ему было сложно сделать большую пещеру и выровнять в ней пол, но он хотел большего. В конце концов, слава основателя ордена его прельщала, и он хотел видеть свое творение процветающим, а потому как следует вложился в зачарование плаца, чтобы тренирующиеся на нем быстрее постигали мастерство владения одноручным оружием и щитом. Вышло неплохо, хотя и пришлось призывать Дримору и несколько часов торговаться с ним. К несчастью, былого убойного аргумента в виде Довокина за спиной у Джона больше не было, а потому призванный Дримора мог наглеть, пусть и в разумных пределах. Но свой шанс тот использовал по полной и обзавелся амулетом, что поднимал ему ранг силы в их иерархии. С другой стороны, все материалы для амулета предоставлял он, да и 1000 заполненных камней душ стоят немало. Имея столько камней душ, Джон развернулся на полную. Изначальный кузнечный цех был перестроен в полностью автономные магические кузни, которые могли клепать аналог брони Стражей Рассвета в огромных количествах. Они выковывали прекрасные доспехи, щиты и мечи для будущих членов ордена. Плац же вышел на загляденье. Любой, кто пройдет на нем курс обучения, станет прекрасным фехтовальщиком. И да, никаких иных чар Джон не накладывал, это было просто не нужно. На заводах и в приюте люди работали и тренировались годами, а разработанная Джоном методика, да еще и чарами, потребует всего год или два тренировок, в зависимости от рекрута. Уж потерпеть изматывающие тренировки, еще и имея дар Кинарет, можно. А кто не сможет, тот в ордене не нужен. Так сказать, один из этапов выбраковки. Казармы, нужник с канализацией и столовую Джон делал по заветам имперского легиона, надежно и с минимум излишеств. А вот с помывкой Джон не удержался. В своих путешествиях по Скайриму ему и Довокину не раз и не два попадались горячие источники. И Джон прекрасно знал о их благоприятных эффектах на организм, а потому захотел сделать такие же тут, и преуспел. Тот состав минералов, что будут попадать в воду, прекрасно скажется на общем тонусе организма, выводя из мышц молочную кислоту и помогая телу лучше залечивать ушибы. Результат Милы Киру настолько понравился, что те вытрясли из Джона сделать горячие источники в зимнем городке по возвращению. Последним был арсенал. Над ним Джон особо не мудрствовал, а просто наложил простенькие чары, которые убирали из него весь воздух, когда двери запирали и в помещении не было людей. Чары простейшие и на его уровне зачарования, даже не требующие камней душ, а срок хранения вещей увеличивает на порядки. Строительство заняло 3 месяца. За этот месяц случилось еще 12 нападений, и лишь за 3 удалось поквитаться с одичалыми. Оставив Кирой приставленных к нему ветеранов в крепости Северный Щит, как назвал ее Джон, ждать подвозы с едой и новобранцами, Джон с Мелендой отправились к побережью. Постройка еще 4 крепостей и наблюдательных башен обещала занять не так много времени, но первые бойцы Ордена будут плохо обучены. У них просто нет времени, чтобы обучаться 2 года, а потому Джон по пути делал для них серебряные кольца с гербом Ордена. Герб Стражей Севера был банален, белый щит с синей снежинкой. И именно он красовался на щитах и гобеленах Стражей, а теперь будет и на кольцах. У Джона еще оставалось чуть больше 100 камней душ, но этого не хватит. В каждой крепости должно быть прикомандировано 500 членов Ордена, и пусть первый состав будет разбавлен ветеранами и наемниками, решившими осесть, это мало чем могло помочь в будущих столкновениях. Большие потери неизбежны, но отдав 100 лучших учеников кольца, что улучшают их навыки владения оружием, ускоряют заживление ран и повышают выносливость, Джон мог хотя бы сократить потери и увеличить будущий приток ветеранов. Этого было мало, но хоть что-то. Был, конечно, еще вариант с зачарованием без камней душ, но это были бы откровенно посредственные зачарования, которые бы жрали неоправданно много резерва Джона. 10 более-менее приличных артефактов – вот нынешний предел Джона. 1-2 раза зачаровать таким образом постройку еще можно, но вот личные артефакты уже другое дело. Заготовь он больше камней душ, было бы проще, но у бывшего спутника Довакина в запасниках всего 100 великих камней душ, да и те в Винтерфилле. Да и создавать великие камни душ – это буквально вершина мастерства школы изменения, и тратить столь ценный и редкий в этом мире ресурс ради незнакомых ему людей Джон не собирался. И дело было не в жадности, а в осторожности. Джон не мог достаточно хорошо знать будущих обладателей колец и их характер. И отдавать в руки неизвестных столь ценные артефакты Джон не хотел, но ради покоя Севера был готов. Тем более черные камни душ он покупал для укрепления Ордена, и он собирался потратить их все до последнего именно для этого. Но вот великие камни он создавал для себя, для укрепления своего положения и своих будущих детей. И потратить их ради чужих – это уже не патриотизм, а идиотизм. Как Джон и предполагал, постройка будущих крепостей и сети наблюдения заняла меньше времени. 2 месяца, 2 недели из которых были потрачены на дорогу. За это время были сожжены еще 6 деревень. Каждую крепость окружали 20-метровые стены, 5 башен с скорпионами и 5-метровый глубокий ров, заполненный водой. В центре же был сам замок, рассчитанный на проживание 500 людей, но находиться в нем будет максимум 400. Минимум 100 членов Ордена должна постоянно находиться на наблюдательных постах. Во время постройки прибрежных крепостей Джон спешил и уже был ограничен камнями душ, а потому зачарований у них было минимум. Укрепление стены башен путем напитки техманой, да вбитый в фундамент ритуал, созданный на основе заклинания школы иллюзии мужества. Джон сидел у костра во внутреннем дворике последней из запланированных крепостей и смотрел в пламя костра. Скоро уже будет рассвет, а ему не спалось. Его корежило от всей этой ситуации. В Скайриме в бандиты шли только отчаянные и глупые. Хотя бы потому, что в любой из деревень было несколько ветеранов, заработавшие достаточно для безбедной жизни себе и детям, но при этом все так же виртуозно владеющие оружием. Да и свои доспехи такие люди, как правило, не продавали, а хранили, чтобы передать потом детям, если те решат пойти по родительским стопам. И как правило, даже банда в 20 голов мало что могла противопоставить такому ветерану. А тут, одичалые, жалкие дикари, не знающие стали, обряженные в шкуры и вооруженные дубинами и острыми каменюками на палках. И они заставляют северян терять деревню за деревней. Позор. Это напоминало Джону войну с изгоями в пределе. Только вот войной ее считали лишь сами изгои, а вот все остальные считали их простыми бандитами. Хотя это и несправедливо к изгоям, пусть у тех не было стали, но они вполне компенсировали это темной магией. Те же вересковские сердца были настоящими машинами смерти, способные в одиночку побороться с двемерской центурионами. Но одичалые – это не изгои, но и северяне не норды, как бы печально Джону не было это признавать. Да, северяне – сильный, суровый и честный народ, не почитающий подлости, любящий добрую драку. Но до нордов им далеко. Может, раньше они и были им ровней, но не сейчас. Это было видно по тем же крестьянам. В Скайриме каждый носил оружие и умел им пользоваться, хотя бы на примитивном уровне. А здесь крестьянин блеющая безвольная медуза. Джону было противно каждый раз, когда он общался с крестьянами этого мира. Взрослый мужик, отец семейства, что кормит несколько ртов своей работой, гнет спину и боится. Его боится, сына лорда, благородного. Каждый раз у него было чувство, что его словно оплевали. В Скайриме лишь ничтожество наподобие Сидгира, ярла Фалкрита могли думать, что страх подданных – это признак силы и власти. Но это бред. Настоящих ярлов в первую очередь уважают. Люди склоняют перед ними головы из-за признания их заслуг, а не из-за страха. Ярлы – это сильные люди, пришедшие к власти, доказав свою силу и ум. Когда регионом правил сильный ярл, он процветал. Когда слабый, гнил заживо. Лучший тому пример – Рифтин и Фалкрит. Рифтин всегда был пристанищем гильдии воров, но это никогда не мешало ему процветать. Джон читал семейные хроники, когда Рифтин мог соревноваться в достатке с Солитьюдом. И там не было ни слова о наркотиках, работорговле собственными гражданами и превращением сиротского приюта в бордель. Последнее стало последней каплей и для Норда, и для Довакина. Когда Довакин возглавил гильдию и стал разбираться, то полилась кровь. К тому моменту гильдия почти потеряла контроль и влияние над городом, и многими делами стали заправлять пришлые. Поначалу особо светиться Довакин и Джон не хотели, но узнав, что сделали с приютом, да вызнав подробности о том, что многие дети стали сиротами как раз из-за своей милой внешности, Рифтин тогда пылал и сменил ярла на Мьёл-львицу. Та, поняв, что и сама гильдия была в упадке, и поэтому Рифтин заполонили мерзавцы всех сортов, согласилась сотрудничать, осознав, что без гильдии такой портовый город, как Рифтин, неминуемо скатится к Ситису. И на фоне Рифтина был Вайтран. Ярл Балгруф принял город еще во время войны, приняв его из рук мертвого отца и отстояв его мечом от желающих занять его место. Он доказал, что и как воин, и как правитель он силен, а потому Вайтран процветал. Да, стены его старые повреждены, но лишь внешние, расположенные на склонах. Внутренние же были целы и готовы к штурму, что и доказали, когда братья Бури напали на город. Даже во время восстания город процветал, а агенты Талмара не смели шастать по землям Балгруфа. Ведь для них это означало смерть от рук разбойников, или троллей, или волков, даже если среди них есть мастер магии разрушения. Вот такие лютые в Скайриме бандиты и звери. Именно эти слова говорил прямо в лицо посланникам Доминиона Балгруф, и они не смели оспаривать его слова. Он был слишком силен и влиятелен в пределах Скайрима, в то время как талморцы были далеко от своего ядра власти. И хоть в этом Скайрим и Север были похожи, никто не потерпит слабака в правителях. Сила в том или ином виде, но обязана быть за спиной северных лордов, точно так же, как и у ярлов Скайрима. Но это не значило, что Джон собирался смириться с подобным устройством севера. Норды не сдаются, а потому у Сноу были идеи, как сделать север лучше. Отвлекшись от своих мыслей, Джон встал, перед этим осторожно переложив голову Мил со своих колен на расстеленную шкуру. Это действо разбудило девушку, и та сладко потянулась. «Бери оружие и облачайся в броню», — сказал ей Джон, — «у нас гости, и разбуди остальных, только тихо». Услышав Джона, Миленда молча кивнула, повесила свои топоры по бокам и убежала к остальным. Там же находилась их броня. Джон же на миг обратился к своему пророческому дару, заглядывая в еще не свершившиеся ветви будущего. В одной из них он вселился в мрак и осмотрел пришедший отряд. Одичал и понял он, отряд в 50 немытых, волосатых и потных лиц. Его губы помимо воли разошлись в кровожадном оскале, превращая лицо молодого и красивого юноши во что-то страшное и нечеловеческое. Словно хищный зверь принял человеческий облик. Отряд, с которым путешествовал Джон, насчитывал 12 человек, 10 гвардейцев Старков и он Смил. Для спокойного путешествия более чем достаточно, мало кто хочет связывать с тяжелобронированным отрядом всадников, что вооружен до зубов. Одичалые захотели. Джон, уже облаченный в собственноручно выкованную им броню и вооруженный таким же мечом, ждал. Он в одиночку мог бы перебить весь этот отряд. Их жалкое оружие не смогло бы пробить броню Сноу, сделанную из нардского сплава, а их шкуру не смогли бы защитить от его меча. Но забирать всю славу себе Джон не стал. С ним была Мил, которой не помешает опыт, а также отряд гвардейцев, что также желают славы и мести. Ворота крепости были опущены. Высланный из Винтерфилла первичный гарнизон должен будет прибыть лишь через неделю. За это время с крепостями ничего не случится. Без всякой мебели, дров и запасов они были бесполезны, так что ворота не закрывали, и одичалые в них проскользнули. И их тут же ждал сюрприз. Из темноты на них выбежали северяне с занесенным оружием. Возглавлял их воин, закрытый в черную броню с головы до ног и вооруженный двуручным мечом. Одичалые были опытными воинами, но не против бронированного противника. Встретив атаку, девятеро из них тут же погибли. Они просто не ожидали, что их собственная атака не возымеет никакого эффекта, и противник даже не почешется от нее. А потом началась резня. Закованный в сталь отряд северян резал одичалых, и хоть тех было больше, но это не сыграло для них особой роли. Джон одним ударом мог убить троих, буквально перерубив их пополам. Мил же носилась по полю боя и забирала жизни одним-двумя ударами. Не то чтобы она не могла убивать с первого, но она помнила, какие зверства учиняли люди, стоящие перед ней, а потому не сильно миндальничала и когда могла отрубала руки и ноги, лишь потом добивая. Рисковать в бою даже с таким жалким противником она не собиралась. Гвардейцы же тоже не сильно отставали. Один удар, чтобы отвести оружие, второй ранит и третий, если нужно добить. Редко кому из одичалых требовалось больше.